Мы въезжали в Леонор на рассвете. Ночью немного похолодало, поэтому я куталась в большой шерстяной платок, одолженный мне Греем, и украдкой подносила кончики пальцев к губам, чтобы согреть их. Но, тем не менее, постоянно высовывалась из кареты, дабы не пропустить ни мгновения. Именно сейчас, сегодня, начиналась моя новая жизнь. В этом городе, скрытом за белой каменной стеной, из-за которой уже начинало показываться ярко-малиновое рассветное солнце. Бугалон сказал лишь пару слов стражникам у центральных ворот, и, к моему удивлению, карету свободно пропустили. Только мне пришлось записать свое имя в большой книге и там же поставить кровавую метку, проколов палец, приложить его к листку бумаги рядом с подписью. Я знала, что благодаря этим меткам темные эльфы, владеющие магией крови, находят преступников и просто потерявшихся. Но как именно работает подобная магия, не имела понятия. В любом случае, благодаря хорошим отношениям с темными эльфами, император Эдигар II изрядно облегчил себе задачу по поиску и поимке преступников. Насколько я помнила, люди магией крови не владеют. Впрочем, не только люди. Ее практиковали лишь темные эльфы. Засунув проколотый палец в рот, я залечила ранку. Ворота перед нашей каретой распахнулись, и мы въехали в столицу. Как и положено обычному городу, Леонор в этот час почти спал. Я покосилась на карту, которую мне когда-то зарисовал Грей, прослеживая наш путь. На карте, нарисованной моим спутником от руки, столица напоминала огромный цветок. Бутоном был императорский дворец с большим парком, находящийся в северной части города, стеблем — центральная и самая широкая улица, которую местные жители окрестили императорской, именно потому что шла она от городских ворот до входа во дворец. Эту улицу примерно посередине пересекала главная площадь, где находились храмы наших богинь — Айли и Дариды. Наибольшее сходство с цветком придавали более узкие улочки, расходящиеся в две стороны от стебля — императорской улицы. Назывались они, на мой взгляд, не очень оригинально. Те, что слева, носили имя Айли, первая улица Айли, вторая улица Айли и так далее. А те, что справа — Дариды. Поначалу Кирк ехал по императорской улице, никуда не сворачивая. Дома здесь были большими и каменными, а в Арунтаре все строили из дерева. Причем камень только светлых оттенков. В основном двух- и трехэтажные, с крышами из красной и коричневой черепицы и небольшими балкончиками на верхних этажах. Эти дома меня очень впечатлили. Особенно я удивилась, заметив, что в Леоноре принято высаживать цветы на краю крыши, чтобы растение, развиваясь, росло сверху вниз и цеплялось отростками за кирпичики стен. В Арунтаре это никому в голову не приходило. Но, должна признать, выглядело симпатично. Обыкновенная вьюнтрава. Ах, какой эффект! Дороги во всем городе тоже были вымощены светлым камнем. И, наверное, это сочетание светлых оттенков подарило мне ощущение, что город не стоит на земле, а парит где-то в воздухе. «Мне здесь нравится», — прошептала я, сжимая пальцами обивку возле дверцы кареты. «Я так и думал», — рассмеялся сзади Грей. «Но погоди, ты еще не видела дом, в котором будешь жить, и императорский дворец». Я многого не видела. И откровенно раскрыла рот, когда мы проехали главную площадь с храмами Айли и Дариды. Они были очень разными, но при этом настолько величественными, какими, наверное, и должны быть настоящие храмы. В Арунтаре в каждой деревне имелись небольшие помещения, где благословляли новорожденных или отпевали мертвых. Полноценными храмами их назвать было нельзя. Проехав главную площадь, мы некоторое время вновь катили по императорской улице, но затем Кирк повернул карету направо. 13-я улица Дариды, гласил небольшой, немного покосившийся значок на первом же доме. Узкая в начале эта улица затем расширялась, и почти в самом ее конце, справа от кареты, я заметила большой деревянный дом. Да-да, именно деревянный. Двухэтажный, из хорошего, крепкого, светлого дерева. Крыша, правда, черепичная, но в остальном дом был целиком деревянным. На первом этаже над входной дверью красовалась большая резная табличка, гласившая «Мастерская Дартор. Изделие из дерева для души и тела». Я улыбнулась. Так вот почему дом выстроен не из камня. Интересно, внутри этой мастерской тоже все деревянное? Хихикнула я. Но почти тут же чуть не подпрыгнула, потому что Грей ответил: «Скоро узнаешь. Именно здесь я и живу». И, высунувшись из кареты, мужчина громко, залихватски свистнул. «Ты бы потише, мой лорд», — услышала я укоризненный голос Бугалона. «Они, небось, спят еще. «Ага, как же спят». Как только Грей засвистел, со стороны деревянного дома послышался жуткий грохот, словно внутри кто-то уронил разом целую кучу кастрюль со сковородками. «Вот слышишь, а ты говоришь, спят». Гал не успел ответить. Входная дверь распахнулась, и оттуда с диким визгом выскочило нечто маленькое и взъерошенное, метнувшееся молнией почти под копыта лошадям. Хорошо, что они успели остановиться. Вслед за этим маленьким и взъерошенным из дома выбежала девушка. Лет 15-16 на вид. Высокая и с волосами настолько белыми, что они казались седыми. «Эдди, стой!» — завопила она, тщетно пытаясь поймать маленькую молнию, уже скакавшую перед дверью в карету. Грей, рассмеявшись, вышел наружу и сразу был едва не сбит с ног собственным сыном. «Папа!» «Ух, у меня даже уши на миг заложило». Между тем Грей, смеясь, подбрасывал мальчика в воздух, ловил, а затем снова подбрасывал. Ребенок радостно хихикал и смотрел на отца счастливыми глазами, которые были точной копией глаз Грея. Такие же темно-карие, теплые, большие. Да и в целом Эдвин оказался очень похож на своего отца, только более румяный и взъерошенный. Когда я, улыбаясь, вышла из кареты, мальчик вдруг замер в руках Грея. А беловолосая девушка посмотрела на меня с явным интересом во взгляде. «Папа? Это...» — начал ребенок, но закончить фразу не успел. Входная дверь вновь распахнулась, и на улицу шагнули еще два действующих лица — гном и светлый эльф. Парочкой они были забавной. Гном толстый просто до безобразия, в ширину явно больше, чем в высоту, рыжебородый, и высокий, худющий до состояния набор костей для супа эльф с длинными русыми волосами. Не знаю, что длиннее, борода гнома или волосы эльфа. Оба были осыпаны деревянными опилками с ног до головы. Видимо, это и есть мастера-резчики по дереву. Как интересно. Эльф ведет дела с гномом? Ни за что бы не поверила. Гномы считаются искусными кузнецами, но никак не краснодеревщиками. «Грей, явился, не запылился!» Гном расхохотался, раскидывая руки в приветственном жесте. Ну и ручище у него почти как у тролля. «Очень даже запылился, Тор. Приветствую, мастер Дарт». Грей наклонил голову, по-прежнему не выпуская из рук Эдвина. «Как интересно. Мой спутник назвал эльфа Дартом. Но разве у эльфов бывают настолько короткие имена? Или это сокращение? А может, прозвище? Знакомьтесь, это Рональда. Я писал вам о ней. А вон там из кареты любопытная мордочка выглядывает. Ее Хати по имени Элфи». Я удивленно покосилась на Грея. «Писал? Обо мне? Интересно, что именно?» «Очень приятно», — пробасил гном, кивнув. «А меня зовут Торгис. Можно просто Тор». «Рад знакомству». Голос у эльфа был нежный, звонкий и слегка дрожащий. «Мастер Дарт, тоже можешь обращаться ко мне по имени Рональда». Беловолосая девушка вздохнула. «Грей, а мне они опять ничего не сказали, представляешь? Добро пожаловать, Рональда. Я Араилис, можно Ари? Я иногда, ошиваюсь тут. В качестве няни этого вот бандита». И она ткнула длинным тонким пальцем в Эдвина. «Араилис». Я наморщила лоб. Имя явно эльфийское. Только Ари не эльф, а человек. И сильный маг к тому же. Сильнее Лиса. Между тем Грей вознамерился представить меня сыну, который до сих пор сидел на его руках практически в виде каменного изваяния. Эдди смотрел на меня, приоткрыв рот от удивления и выпучив глаза. Любопытно. Я тоже кажусь ему настолько страшной, как своим сородичам. «Познакомься, это Рональда. Она теперь будет с нами жить». Я улыбнулась, подошла ближе и протянула мальчику ладонь. «Здравствуй, Эдди. Если хочешь, можешь называть меня Ронни». Несколько секунд он рассматривал мое лицо, будто что-то искал там. А потом протянул руку, коснувшись маленькими теплыми пальчиками моей ладони, и улыбнулся. Так искренне и радостно, как мне уже давно никто не улыбался. «Ну, вот и познакомились», — услышала я, словно издалека, голос Грея. «А теперь пойдемте в дом. Надеюсь, тот грохот, который мы слышали до того, как на улицу выбежал Эдди, не был грохотом упавшего котелка с кашей. «Нет», — фыркнула Араилис, забирая мальчика из рук мужчины. «Наш маленький ураганчик всего лишь уронил чан с опилками. Видишь, в каком состоянии Тора с Дартом?» «Ага, ничего страшного, это постоянно случается». Выясняя состояние готовности завтрака, никто не обратил внимания на то, как Эдди, шагая рядом с Ари обратно в дом, обернулся ко мне и прошептал, почти не разжимая губ: «Я так рад, что ты вернулась!» Я перестала бояться своего детского имени благодаря Грею. Мужчина начал называть меня Ронни еще во время поездки. Причем это получалось у него как-то само собой, очень непринужденно, и почему-то совсем не вызывало во мне неприятных воспоминаний. Возможно, потому что рядом со мной находился всего лишь Грей. И сейчас, когда я назвалась так Эдвину, то ничего не почувствовала, кроме искренней симпатии к этому маленькому мальчику. Интересно, почему он столь странно на меня отреагировал? «Я так рад, что ты вернулась. Мое появление в Леоноре трудно назвать возвращением». Что Эдди имел в виду? Пока я размышляла над этими странностями, мы вошли в дом. На первом этаже моего нового места обитания находились кухня и столовая, а все остальное место занимали мастерская и лавка деревянных изделий. Здесь так сильно пахло деревом, что у меня даже немного голова закружилась. Похожий запах всегда стоял в любом доме Аронтара, особенно в усадьбе Дартхари. Интересно, как он там? 2,5 недели я старалась не вспоминать о нем, хоть это и было очень трудно. Быть может, я смогу узнавать хоть какие-то новости о Нара через Грея? Он близок к императорской семье, а Эдигар, насколько я знаю, дружен с нашим Дартхари. «Сделаешь завтрак, Ари?» Услышала я сквозь сметенные мысли голос Грея. «Почему я?» — возмутилась она. «Только из-за того, что я женщина?» «Давай я тебе помогу», — предложила я, стараясь быть дружелюбной. «Вдвоем быстрее управимся. Грей, покажешь Элфи мою комнату? Пусть пока обживается». Хати ткнулся прохладным носом мне в ладони. Я чувствовала, что он опасается оставлять меня одну в чужом доме, поэтому успокаивающе погладила Элфи по загривку. Грей кивнул и, прихватив моего Хати за ошейник, который мы, кстати, приобрели всего несколько дней назад в одной деревне, как дань традиции, в Леоноре всем собакам полагалось надевать ошейники, помчался наверх. Бугалон, Кирк и Лис поспешили за ним, взяв из кареты наши вещи. Тор и мастер Дарт, переглянувшись, тоже направились на второй этаж. «Опять опилок на ковер насыплют!» — пробурчала Ари, и я улыбнулась. «Вот ворчунья!» «Показывай, где тут кухня», — сказала я, поворачиваясь к девушке лицом. «И что мы, собственно, будем готовить?» Напротив входной двери располагалась большая и широкая лестница на второй этаж. Именно туда ушли все наши спутники. В коридоре стояли несколько пар домашних тапочек и тяжелых рабочих сапог. На вешалках висела кое-какая одежда. Левая дверь вела в мастерскую и лавку, а правая — в кухню и столовую. Туда и повела меня Ари, тяжело вздохнув. «Не любишь готовить?» — поинтересовалась я, услышав этот тяжкий вздох. «Терпеть не могу, если честно». Вновь пробурчала она, толкая тяжелую деревянную дверь, за которой оказалась большая столовая с длинным, естественно, деревянным столом и кучей стульев. Больше в комнате ничего не было, если не считать нескольких горшков с полузасохшими цветами на подоконнике и парочки картин на стенах. Располагавшаяся на противоположной стене дверь вела на кухню. И я, привыкшая к одной единственной каменной печке, застыла на пороге с открытым ртом. Нет, печка тут тоже была. В дальнем левом углу, сложенные из светлого камня и украшенные разноцветными, наверное, стеклышками, никогда не видела ничего подобного. Причудливо подобранные цветные стекла вместе составляли абстрактный узор. Очень красиво. Еще здесь стояли 2 больших шкафа, с резными дверцами, потом плита, длинный стол, широкая раковина и, наконец, то, что убило меня практически наповал — огромный магический холодильный шкаф. «О, Дарида!» — прошептала я, таращась на это чудо. «Холодильные шкафы — вещь очень дорогая. Дороже мирнарийских ковров и самого лучшего гномьего оружия. Потому что делать холодильные шкафы умеют очень немногие маги. Вернее, их практически не умеют делать. Это ювелирная работа, требующая огромных знаний, внутренней концентрации и практически безграничного магического потенциала. «Нравится?» — ухмыльнулась Араилис, похлопав это чудо по дверце. «Мама подарила Тору на день рождения примерно 15 лет назад. Говорит, целую неделю его делала. Мощность у него ого-го. А уж вместимость сейчас заценишь». Я никак не могла закрыть рот и перестать таращиться. «У тебя и мама маг?» «Да уж, глупый вопрос. Ясное дело, маг. Иначе Араилис не родилась бы настолько сильной». «Конечно», — кивнула девушка, распахивая дверцы шкафа. «И мама, и папа. Ну как?» Пробормотав что-то неразборчивое, я сделала шаг вперед. Магом какого уровня надо быть, чтобы так работать с пространством? Внутри холодильного шкафа оказалась целая комната с кучей продуктов. Я заметила овощи, фрукты, молоко, сыр, мясо, банки с салатами и вареньем. «Ари!» Я закашлялась. «А как зовут твою маму?» Она лукаво улыбнулась и закрыла холодильный шкаф. А потом ответила. «Элейн Грант». И схватилась за живот от смеха. Столь глупым, видимо, был вид в тот момент у меня. «Познакомишь?» — спросила я чуть позже, нарезая сыр. Ари, меланхолично помешивая кашу, фыркнула. «Нет уж, сама прилетит, если захочет. Впрочем, можешь не волноваться, а она захочет». «Почему?» Неожиданно Ари развернулась ко мне лицом и сказала совершенно серьезно: «Потому что тебя привез Грей. Все, что имеет отношение к нему, важно для мамы. Очень важно. Грей, конечно, ничего и слышать о ней не хочет, но она все равно продолжает беспокоиться о нем». «Что значит, он не хочет слышать о ней?» Нахмурилась я и немедленно поплатилась за невнимательность, чуть не оттяпав себе палец острым ножом. «То и значит, что не хочет. Они поссорились 4 года назад. С тех пор даже ни разу не разговаривали. А из-за чего? Странно, Грей такой миролюбивый, как с ним можно поссориться? За 2,5 недели у нас не было и намека на конфликт». Ари вздохнула и почесала нахмуренный лоб свободной рукой. «Мама принимала роды у жены Грея, Лил. Он ничего не рассказывал тебе о тех событиях, да?» «Нет», — покачала я головой. «Ну, это понятно. И не расскажет, наверное. На Эдвине было проклятие. Проклятие, забирающего жизнь. Слышала о таком? Его невозможно снять, и Эдди должен был умереть. Но Лил попросила маму перебросить это проклятие на нее, чтобы Эдвин остался жив. И мама исполнила ее просьбу. Понимаешь, Рональдо, ты сама лекарь, должна понимать». Я отвела глаза. «Да, я понимала. Понимала их всех. И бедняжку Лил, которая отчаянно хотела, чтобы ее сын жил. Понимала Грея, который ненавидел женщину, убившую его жену. Но я также понимала и Элейн. У лекарей принято спасать не детей, а рожениц. Но когда перед тобой лежит человек, которого ты искренне любишь, и он просит и умоляет спасти ребенка, принять правильное решение очень трудно. Да и что это такое, правильное решение? Я видела Эдвина. Неужели убить такого замечательного мальчика — правильное решение? Грей кое-чего не знает. Мама не сказала, а у меня не хватило духу признаться. Может быть, тогда... Хотя, конечно, вряд ли. Кого я обманываю?» — бормотала Ари. Только я хотела спросить, что все это значит, как девушка, выключив огонь в плите, накрыла кастрюлю с кашей крышкой и повернулась ко мне. «Готово. А у тебя?» «Тоже. Позвать всех?» «Нет уж, сиди. Я сама». И Ари, вложив в рот несколько пальцев, оглушительно громко свистнула, почти так же, как часом раньше Грей. Кажется, здесь это универсальный способ общения. Завтракать пришли все, даже Элфи, специально для которого я нарезала вареного мяса и бросила его прямо в горячую кашу. «Ура, еда!» — воскликнул Грейс, садясь за стол. Ари, как обычно, фыркнула. «Ну, ты как будто голодал весь этот месяц». «Нет, только последние пару часов». «Обжора!» — я улыбалась, слушая эту перепалку. Забавная все таки она девочка. «Интересно, Элейн тоже такая ворчунья?» Я накладывала кашу Тору, когда все вдруг замолчали. И я, подняв голову, обнаружила, что Араилис сидит, выпрямив спину, и глядит перед собой, не мигая, а в ее светло-голубых глазах будто туман клубится. «Ари?» «Тссс», — — шикнул на меня гном. «Не мешай. Она у нас прорицательница. Видит сейчас чего-то?» В который раз за сегодняшний день я открыла рот от удивления. Прошло несколько секунд, и девушка, встрепенувшись, вновь улыбнулась. Из глаз исчез туман, они стали ясными и совершенно обычными. «Я здесь», — сказала Ари, глядя при этом почему-то на меня. «Давайте завтракать». Все спокойно кивнули и принялись за кашу, даже не пытаясь узнать, что именно видела девушка. Я же, усевшись на свое место между Греем и Бугалоном, тут же спросила. «Ари, а что было в твоем видении?» Вместо Араилис ответил мастер Дарт. «Она не скажет. Никогда не говорит». «Почему?» Я недоуменно подняла брови, и Ари поморщилась. «Потому что знать будущее неправильно. Ни к чему хорошему это не приводит. Ты начинаешь мучиться, думать, можешь ли его изменить, а если да, то как? А можешь?» — поинтересовалась я, и Ари, услышав этот вопрос, взвилась чуть ли не до потолка. «Вот! Я еще ничего не рассказала, а тебе уже интересно, можно ли изменить будущее?» «Нет уж, никаких предсказаний. Я один раз только отступила от своих принципов, до сих пор последствия расхлебываю». Я разочарованно вздохнула. «Как жаль. А мне так хотелось хоть раз в жизни услышать настоящее предсказание. Ужасно интересно, какими словами они произносятся и насколько точно сбываются». Заметив мою реакцию, Тор рассмеялся.